Она называет нас, — улыбнулась Люсинда, — мама и бабуля. — Правда? — спросила Диана, поразившись своему неверию. — Да, — убежденно сказала Люсинда. — Конечно. У Джулии была гиперчувствительная кожа, и Диана погладила ее белесые волосы так нежно, как только могла. На ощупь они были шелковистыми и тонкими. Они волнами спускались на уши девочки, подобно мягким, светло-золотистым ручейкам. «В возрасте Джулии у тебя были такие же кукурузного цвета волосы», — сказала Люсинда, — «шелковые и красивые». «Теперь скажи мне, что говорит Алан?» «Ох, мам!» — Диана нервно сглотнула. Люсинда схватилась за сердце. «Дорогая!» Диана покачала головой. «Нет, никаких плохих новостей нет», — сказала она. «То есть вообще без новостей. Ничего определенного. Все по-старому». «Она подросла на 1/8 дюйма». «А это немного?» — хмурясь спросила Люсинда. «За такой короткий срок». «Нет», — резко ответила Диана, хотя и не собиралась кричать. «Это немного. Это абсолютно нормально, мам». «Хорошо, дорогая», — сказала Люсинда, приняв позу Будды, как про это говорила Диана. Прямая спина, безмятежный взгляд, руки сложены у подбородка, словно в молитве. Возможно, внутри у нее было то же смятение, что и у Дианы, только она его лучше скрывала. «Ты с ним не ссорилась?» — спросила она. «Я ссорилась? С Аланом», — сказала ее мать, — «на сегодняшнем приеме». «Ну», — нерешительно ответила Диана, вспомнив выражение лица Алана в тот момент, когда они покидали его офис. «Диана!» «Почему он мне так сильно напоминает Тима?» — проговорила она. «Ох, дорогая!» «Походки у них похожи», — сказала Диана. «Их голоса звучат одинаково. У Алана волосы темнее, но летом они светлеют. Он носит очки, но когда снимает...» «Внешнее сходство», — сказала Люсинда. «Я и сама себе это говорю», — ответила Диана. «Я чувствую себя так плохо, постоянно злясь на него. Каждый раз, когда я думаю о Тиме, у меня ноет живот. Я лежу, не сомкнув глаз, ненавидя его за боль, которую он причинил Джулии. Но главное, я ненавижу его за то, что он бросил меня. Это так ужасно, будто я проглотила камень». Люсинда вздохнула. «Я знаю, а когда я вижу Алана, то вспоминаю о Тиме. И у меня сразу всплывают мысли о боли и предательстве, и о том, как яростно я ненавижу его брата». «Нет», — прервала ее Люсинда, — «вот в это я не верю. Это так, мам. Я ненавижу Тима». «Но я сомневаюсь, чтобы Алан вызывал у тебя такие эмоции. Это невозможно. Он и не мог бы. Он слишком хороший. Он беспокоится о тебе и о Джулии. Он всегда рядом. Ты все придумываешь сама. Откуда бы ни взялись эти чувства, просто не забивай ими голову». Диана подумала о глазах Алана, как они светились добротой и нежностью, когда он смотрел на Джулию. Она мысленно представила его ладони, обследующие тело Джулии, держащие ее искривленные ручонки так, словно те были самой великой драгоценностью на всем белом свете. «Я знаю, что он хороший», — тихо сказала Диана. «Дорогая, послушай меня», — сказала Люсинда. «Когда ты говоришь о проглоченном камне, я понимаю, что с тобой происходит. Ты сильна. Ты взвалила бремя этого мира на свои плечи. но те гнетущие чувства, о которых ты говоришь, разрывают тебя на части». От правды в словах матери глаза Дианы защипало. Когда она перестала горевать об отъезде Тима, и у нее остались только горечь и гнев, Диана в один миг поняла, что совершила ошибку в самом начале. Она выбрала не того брата. «Я в порядке», — сказала Диана. «Ты только так говоришь, но я вижу, как ты переживаешь. И когда звонит Алан, ты набрасываешься на него, будто он перед тобой виноват. Он, а не Тим. А он просто пытается тебе помочь». «Иногда он выбирает неудачное время», — буркнула Диана. «Для него у тебя всегда неудачное время», — сказала Люсинда с улыбкой. «Я устала, мам», — сказала Диана, испытывая неловкость от их разговора и двусмысленной улыбки матери. «Вот выйду я на пенсию», — сказала Люсинда, обняв рукой Диану, «и хорошенько позабочусь о тебе». У Дианы перехватило дыхание. «Так хорошо, когда тебя любят». Она закрыла глаза и ощутила, как по ее телу передалось тепло матери. Возможно, она выбрала не того брата, испортила себе жизнь, но у нее была самая лучшая в мире мать. «У нас с Джулией большие планы по поводу твоего выхода на пенсию», — проговорила Диана. «Ох, дорогая», — сказала Люсинда, — «только без вечеринки, хорошо? Я знаю, что ты хочешь что-нибудь сделать для меня, и я ценю это, но я небольшая любительница сюрпризов». «Никаких вечеринок», — ответила Диана. «К тому же в библиотеке устраивают танцы», — сказала Люсинда. «Думаю, они собираются подарить мне памятную дощечку с именем или что-то в этом роде. Мне придется притвориться, что я несказанно удивлена. Например, так». Она изобразила любимую ужимку Бетти Буп. Широко распахнутые глаза, раскрытый рот, кончики пальцев, сложенные в изумлении у подбородка. «Очень убедительно», — сказала Диана. «Не то чтобы я была неблагодарна», — сказала Люсинда. «Это не так. Я люблю их всех и буду жутко по ним скучать. Но с меня хватит, дорогая». 40 лет с отекшими ногами, и теперь я хочу от души зашвырнуть эти дурацкие Оксфорды подальше от болота и никогда их больше не видеть». «Мы с Джулией что-нибудь придумаем для разминки ног», — сказала Диана. «Ах», — сказала Люсинда, блаженно прикрыв глаза и отсчитывая секунды до 15 июля. «Гли!» — протянула Джулия. «Только представь себе, Джулия, у меня появится свободное время. Я смогу прочитать все те книги, до которых у меня не доходили руки. Поможешь мне наверстать упущенное?» — спросила Люсинда, прежде чем открыть глаза. Диана медленно выдохнула. Жизнь Джулии переполняла любовь, но это было так ужасно и чертовски несправедливо. Иметь бабушку, работавшую городским библиотекарем, и не уметь читать. Иметь мать, мастерившую красивые игрушечные домики, и быть неспособной в них играть. «Думаешь, она счастлива?» — спросила Диана. «Я не думаю, я знаю», — ответила ее мать. «Ты только взгляни на нее». Диана открыла глаза и увидела, что это правда. Джулия покачивала головой, словно под мелодию, известную лишь ей одной. Она смотрела на Диану. Люсинда дотронулась до плеча Дианы, и Диана прильнула к ней. «Моя счастливая девочка», — сказала Диана, —